Мысли испуганно и бестолково метались в голове Хиллари, а снаружи доносились отчаянные мольбы миссис Мерсер. «Альфред, ради бога, я не могу это подписать! Альфред, я никому не скажу ни слова, клянусь тебе! Я уеду куда-нибудь, где никто и никогда меня не найдет! Никто и никогда не услышит от меня ни единого слова! Альфред, я поклянусь в этом на Библии!» Альфред Мерсер с трудом оторвал от своих брюк руки несчастной женщины, ползавший перед ним на коленях, злобно выругался, но тут же взял себя в руки. Сначала он должен был получить ее подпись. Он должен был ее получить. «Встань, Лу! Встань с пола!» – произнес он убийственно спокойным голосом. Миссис Мерсер недоверчиво подняла на него глаза. Она была так напугана, что уже не могла думать. Она боялась, что ее повесит. Она боялась смерти и боялась ножа в руке Альфреда Мерсера. Ножа! Больше всего. Она тут же встала. Мерсер приказал ей сесть за стол, и она села. Он приказал ей поставить свою подпись, и ее холодные дрожащие пальцы слепо нащупали на столе ручку. «Подпиши!» — повторил Альфред Мерсер, показывая ей нож. Пытаясь справиться со своим страхом, Хиллари напряженно вслушивалась в мертвую тишину комнаты, ожидая тихого скрипа, с которым перо выведет на бумаге имя Луизы Кьезе Мерсер. Но если она подпишет, он убьет ее. Он сразу ее убьет. Я не могу просто сидеть здесь и ждать, когда это произойдет. Но у него нож. Он убьет и меня тоже. Никто не знает, что я здесь. Даже Генри. «Ты подпишешь сама или тебя заставить?» — сказал Альфред Мерсер. И миссис Мерсер подписала.